Она вернулась домой с пустыми ведрами. Теперь уже совсем оглушенная, бессильно опустилась на лавку у порога. У нее даже не было сейчас той горестной, взрывчатой бабьей обиды на мужа, что заставляет кричать, ругаться, выть на весь мир. Что-то более глубокое и сильное владело ею. Внутренне она уже была готова и к такому исходу. Она даже чувствовала умиление от того, что так горько и несправедливо обижена. И у нее появилось неясное, потом окрепшее чувство победы над собой и над всей жизнью. Бабка Салтычиха как раз доела суп, что-то спросила у Варечки, но та не расслышала и тяжело встала. Для успокоения духа венца бы каплю испить. Срам и грех в мире, Варвара! Глухо, разорванно доносился до слуха Варечки охующий голос Салтычихи. Она вышла в сени, достала запрятанную в рухляде бутылку с самогоном, поставила на стол. Бабка Салтычиха вздохнула покорно, вынула затычку, понюхала ее. Варечка принесла алюминиевую немецкую кружку, на ходу тщательно вытирая ее изнутри краем расшитого рушника. Сморщив и без того сморщенное старостью лицо, Салтычиха, еще раз понюхав из бутылки, налила, выпила и принялась энергично перетирать беззубыми деснами хлеб с солью. Но видение, уносившееся ввысь и на глазах развалившееся в небе мазанки, не отпускало ее. Ночью, лежа в разных углах, они никак не могли заснуть. Варечка перечитала все известные молитвы и в припадке душевной размягченности даже попросила Бога оказать милость грешному рабу его, Владимиру Григорьевичу. Салтычиха ворочалась и вздыхала, а когда накатывалась дрема, стонала и даже вскрикивала во сне, вскакивала, ошарашенно пялилась в темноту, горестно вслушиваясь в монотонное жужжание беспокойной одинокой мухи с непостижимой быстротой, метавшейся из угла в угол. «Бабушка!» — раздался неожиданно голос Варечки. «Скажи, родимая, есть Бог?» «Срамница, Варвара, опамятуйся!» «Грех-то, грех-то, ты не спрашивай, ты веруй! Веруй!» После паузы с некоторым изумлением поспешно вскинул Салтычих. «Бесы тебя одолевают, Варвара! Веруй!» «Бесы, бабушка, каюсь!» — покорным шепотом согласилась Варечка Черная. «Тебе годов-то сколько, Варвара?» — строго спросила Салтычиха, окончательно просыпаясь. «Поди, под 50 накатывает». «Уже 46, бабушка», — отзвенела. «Ох, много, много». «Много», — заверила Салтычиха, беспокойно ворочаясь. «Много. Стара. Стара-то для бесов. Веруй». «Господи помилуй», — еле слышно прошептала Варечка Черная, и под потолком опять бестолково билась, толкалась одинокая муха. Салтычиха еще что-то пробормотала и, наконец, провалилась в спасительный душный сон. А Варечка все никак не могла сомкнуть глаз. Стараясь избавиться от тоскливых мыслей, тихонько оделась, вышла на улицу. В избе было душно, но и на улице жар шел от неостывшей земли. Выгоревшие рыжие звезды искристым разливом застилали небо. И что-то приоткрылось в душе у Варвары. «Чудно! Чудно устроено небо!» — подумала она, наполняясь тихим удивлением перед красотой распахнутого над ее головой неведомого пространства. В час, когда на женщин в поле возле озера налетел невиданной силы смерч, попутно разметавший в щепы мазанку бабки-салтычихи,